Глава 12. Когда Даффи въехал в гараж, Росс с наслаждением уплетал сэндвич. Смахнув крошки с губ, он нетерпеливо вышел из конторки и, увидев Даффи, судорожно сглотнул, что случилось. Росс всегда был готов к неприятностям. «Меня ищет полиция», — ответил Даффи, выходя из машины. «Нужен другой номерной знак». Несмотря на свою полноту, Росс был подвижным и ловким. Он быстро исчез в конторке и вскоре принес целую кипу номерных знаков. Даффи помог ему сменить номер. «Ну, а теперь рассказывай», — попросил Росс. «Лучше тебе ничего не знать. Знаешь, я хотел бы купить у тебя эту машину. Возможно, мы с тобой больше никогда не увидимся». Росс подбоченился. «Ладно, только денег я у тебя не возьму. Ты однажды меня здорово выручил». Даффи вынул пачку ассигнаций, отсчитал часть и сунул Россу в карман. «Купишь себе яхту», — сказал он, снова садясь в машину. «Если понадобится убежище, поезжай в Бронкс и разыщи Медистона Джилроя», — сказал Росс. «Скажешь, что я тебя послал». «Спасибо, Росс». Росс вышел на улицу, огляделся. «Все спокойно», — сказал он. «Очень жаль, что так получилось, но я больше ничем не могу тебе помочь». «Мне тоже жаль, но я надеюсь, что скоро еще кое у кого будут неприятности». Даффи поднял руку в знак приветствия и медленно поехал по Лафайет-стрит. Переехав Бродвей в направлении Гринвич-Виллидж, он вскоре остановился у закусочной. Несколько посетителей сидели за стойкой. Даффи занял свободный табурет, заказал сэндвич с курицей и выпил виски из бутылки, которую принес с собой. Виски было не из лучших, но, по крайней мере, оно его взбодрило. Даффи прошел к телефонной будке, позвонил в Трибюн и попросил Сэма. Услышав в трубке его голос, спросил: «Тебе что-нибудь уже известно, Сэм?» «Надо поговорить», — коротко ответил тот. «Приезжай к Динти прямо сейчас, можешь?» «Окей», — сказал Сэм и повесил трубку. Выйдя из закусочной, Даффи огляделся, не заметил ничего подозрительного и лишь после этого сел в машину. Подъехав к Динти, он спустился в подземный гараж и поставил машину. Затем поднялся наверх и попросил портье дать ему номер. «Вы ждете даму?» — спросил дежурный. «Нет, приятель. Распорядитесь принести в номер ром, абсент и сэндвичи». Вскоре в холл вошел Сэм, и они вместе поднялись в номер. «Ты, видно, совсем рехнулся», — сказал Сэм, когда Даффи закрыл дверь. Даффи подошел к столу и стал готовить напитки. «Общественность уже в курсе дела?» — поинтересовался Даффи. «Все материалы в печати», — ответил Сэм. «Я как раз был в полиции, когда туда поступило сообщение». Даффи видел, что Сэм с трудом сдерживает волнение, наполнил стакан, протянул Сэму, потом налил себе. «Твое дело дрянь», — сказал Сэм. «И все из-за этой стервы Аннабелл. Все нити у нее в руках». Даффи был в ярости. «Что же произошло?» — спросил Сэм. Даффи допил стакан, снова наполнил. «Мы с Ольгой собирались бежать из города. Я буквально на минутку заехал в банк взять записную книжку. Когда же вернулся к Ольге, нашел ее убитой, а в квартире все было перевернуто вверх дном. Вместо того, чтобы сразу вызвать полицию, я стал ходить по дому. Вдруг появились двое полицейских и сходу придумали версию. Дескать, я убил Ольгу, чтобы завладеть ее деньгами. Они сунули мне пачку ассигнаций в карман, а потом стали обыскивать. Вытащили и показывают. Вот доказательства». «Зачем им это понадобилось?» — удивился Сэм. «Могли бы обойтись без спектакля». «Откуда мне знать?» — пожал плечами Даффи. «Но самое интересное впереди. Как говорится, убит при попытке к бегству. Они обвинили меня в убийстве Ольги, но, на мое счастье, оказались нерасторопными. В результате один пристрелил другого. Разумеется, по неосторожности. Я же получил возможность сбежать, как раз когда появилась патрульная машина». Сэм повертел в руке стакан. «Плохо дело», — сказал он. «Ольга погибла из-за Аннабелл. Теперь они надеются получить книжку бесплатно, но ничего у них не выйдет». «Тебе не справиться с этими негодяями. Оставь их лучше в покое». «Нет, я доведу дело до конца», — ответил Даффи. «Ольга мне как-то сказала, что эти подлецы понимают только язык оружия, и оказалась права». «Она тебе нравилась, Даффи?» Даффи плотно сжал губы, потом, не поднимая глаз, сказал: «Я уже начал к ней привыкать. Бедняжка так мало радости знала в жизни. И все же, Даффи, советую тебе бросить это дело. Тем более, что вмешалась полиция». «Главное, Сэм, чтобы ты не вмешивался. Я сейчас еду в Бронкс. Росс сказал, где я могу там укрыться. А как только все успокоится, снова появлюсь». Сэм поднялся. «Мне пора». Даффи проводил его до дверей. «Передай Элис, чтобы не волновалась. У каждого рано или поздно случаются неприятности, а я без них просто жить не могу. — Может быть, тебе нужны деньги? — спросил Сэм. — Деньги? — усмехнулся Даффи. — Да ты и представить себе не можешь, как я за это время разбогател. Они попрощались без рукопожатия, одними глазами. Сэм постарался улыбнуться, а Даффи только кивнул. — Ты еще услышишь обо мне, — сказал он. После ухода Сэма Даффи пропустил еще стаканчик, сунул в рот сигарету и спустился в гараж, где стоял его Бьюик. Шел дождь. Даффи опустил боковое стекло и вывел машину на улицу. Ехал он медленно, осторожно и довольно долго добирался до нужного дома в Бронксе. «Джилрой здесь живет?» — спросил Даффи, поднявшись по лестнице. Открывший дверь человек смерил его подозрительным взглядом. «Кто вы такой?» «Я от Росса». Человек ощупал Даффи, проверив, нет ли при нем оружия. «У нас тут не любят гостей с револьверами», — словно извиняясь, объяснил он. «Хватит болтать», — сказал Даффи. «Лучше сообщите обо мне Джилрою». Человек какое-то время постоял в нерешительности, потом исчез за обшарпанной зеленой дверью. Даффи прислонился к стене и стал ждать. Через несколько минут появился высокий стройный негр, испытующий посмотрел на Даффи и спросил: «Вы ко мне?» «Я от Росса. Хотел бы исчезнуть на несколько дней». Джилрой провел рукой по волосам. «Окей, $100 в день». «Не выйдет», — сказал Даффи. «У меня нет таких денег». Джилрой улыбнулся. «Ладно, Росс, мой хороший приятель, а $25 сможете?» Даффи вытащил $100-овую бумажку. «Этого хватит на несколько дней», — сказал негр, пряча деньги. «Сколько времени вы рассчитываете здесь пробыть?» «Читайте газеты. Тогда сами ответите на этот вопрос», — сказал Даффи. «А сейчас мне нужна какая-нибудь еда, бутылка виски и телефон». Они спустились вниз по ступенькам, прошли по длинному коридору, и Джилрой, наконец, открыл дверь в комнату. Там стояли кровать, стол, два стула и радиоприемник. «Еду сейчас принесут», — сказал Джилрой. «Здесь не опасно?» «Не беспокойтесь, я щедро плачу полиции». Как только дверь за Джилроем закрылась, Даффи подошел к телефону в углу на столике и набрал нужный номер. Услышав голос Глиазона, сказал: «Вы убили мою девушку, но записной книжки так и не нашли. Вам не повезло». Глиазон издал какой-то странный звук и разразился бранью. «Скотина, лжец! Назначаете встречу в Родриббоне? Я жду, как дурак, а вы даже не соизволили сообщить, что не приедете!» «Хватит ломать комедию. Вы убили Ольгу и вину хотели взвалить на меня, но просчитались. Не вышло». «О чем это вы?» — перебил его Глиазон. «Я не знаю никакой Ольги». С минуту Даффи молчал, тупо глядя на стенку, потом спросил: «Так вы заплатите мне за книжку? Мы еще встретимся». «Конечно». Даффи повесил трубку. В это время Джилрой принес бутылку виски, три бутылки пива и стакан. От пива Даффи отказался, налил себе изрядную порцию виски, и когда выпил, появился тощий человек с подносом. Он поставил поднос перед Даффи и исчез. Даффи принялся за еду. Джилрой продолжал стоять в нерешительности. Вдруг он сказал: «Я знал эту девушку». «Вот как?» — произнес Даффи, и рука с вилкой застыла в воздухе. — «Да. Так что вам лучше уйти отсюда». Даффи отложил вилку. — «Не понимаю. Я сказал, что знал Ольгу Шан». Даффи снова взял вилку. Роскошная была девочка. И я не убивал ее, если именно этого имели в виду. Джилрой переминался с ноги на ногу. Над верхней губой блестели капельки пота. «Но против вас все улики», — мрачно произнес негр. Даффи продолжал есть, потом сказал: «Ее прикончила куколка по имени Аннабел Инглиш и теперь пытается свалить вину на меня». Джилрой платком вытер губы и уставился на свои башмаки. Покончив с едой, Даффи выпил еще виски, закурил сигарету. «Если бы вы любили эту девушку, как я, легко поняли бы мое состояние». Лицо Джилроя просветлело. «Должно быть, я ошибся. Росс никогда не присылал мне негодяев». «Ничего, бывает», — сказал Даффи. «Это дело интересует меня исключительно в личном плане», — признался Джилрой, сосредоточенно рассматривая свои ногти. «Понадобится помощь, рассчитывайте на меня. В моем распоряжении надежные люди». «Спасибо», — ответил Даффи. «Но с этим делом я должен справиться сам». «Как хотите, только вряд ли вы многого добьетесь, раз вам шьют убийство», — возразил Джилрой. «Значит, об этом уже пишут в газетах?» Джилрой кивнул. «На ваши поиски брошена вся полиция. Даффи зло усмехнулся и подошел к двери. «Я скоро вернусь». Он прошел в гараж, сел в Бьюик и поехал к Аннабелл.